Он развернул лодку, направил ее назад, покрутил штурвальчик, набирая в цистерну, или в систерну, как там ее правильно, некоторое количество забортной воды, чтобы погрузиться глубже. Лодка опускалась вниз медленнее утюга, но и никак не с грацией воздушного шарика. По лбу, по бровям ползли крупные капли пота, то и дело солено щипавшие глаза. Сварог мотал головой, смахивая их, отчаянно пытался проморгаться. Мара тихонько вскрикнула над ухом, машинально сжав его плечо тонкими сильными пальцами. Луч прожектора провалился внутрь чего-то вроде огромной пещеры, и там, внутри, снова сверкнул этот холодный блеск, приняв дугообразную форму. Не думая, не рассуждая, на чистых инстинктах Сварог повел туда лодку, уже не обращая внимания на заливавшие глаза соленые ручейки. А Тагарн, пожалуй, что мог и не усмотреть, подумал он с вялым самодовольством. Тагарн вряд ли умеет видеть в темноте, и он наверняка не понял бы, даже если увидел, что это бледное, тусклое сияние, отблеск луча прожектора на полосах света отражающего материала. Откуда ему знать? Он и терминов-то таких в жизни не слышал. Эти полосы, разделенные большими промежутками, опоясывали туннель исполинскими кругами. Туннель был огромен, дощатая подлодка, сработанная пусть и особо доверенными, но самыми обычными столярами или корабелами, терялась в нем словно иголка в пушечном жерле. Мельком Сварог подумал, если в результате каких-нибудь давних катаклизмов туннель окажется завален, лодка прекрасно сможет в нем развернуться. Чтобы жестоко не разочароваться потом, он заранее настраивал себя на самый провальный финал. Туннель завален, там нет никакой базы. А если база и существует, там может и не оказаться субмарины. В сущности, он полагался лишь на тысячелетние байки, крайне стойкие байки. Шипение кислорода, завершившееся коротким фырчанием, голос Мары. «Последний баллон остался. Прибереги». Распорядился Сварог, кто знает, и по-прежнему вел лодку вперед, сидя в жаркой, липкой, потной духоте. Хорошо еще, что никаких особенных усилий от него не требовалось. Огромный туннель был прямым, как полет стрелы. Светоотражающие кольца здорово помогали, так что он просто держал руки на рычагах, глядя вперед и боясь надеяться. За спиной слышалось тяжелое хрипящее дыхание, но никто не жаловался, даже не пискнул. Все понимали, что к чему, и держались из последних сил. Кольца внезапно кончились. Какое-то время Сварог, с трудом соображая, по инерции вел лодку вперед, а когда догадался, что это означает, ожесточенно завертел штурвальчики, вытеснявшие посредством каких-то неизвестных механизмов воду наружу. Установил рули. Дернувшись, лодка пошла вверх и закачалась, наполовину выскочив из воды. Сварог торопливо привел рули в горизонтальное положение, ударил по рычажку с затейливой медной головкой, и прожектор погас. Теперь те, кто не обладал кошачьим глазом, не видели низги, да и Сварог немного смог рассмотреть обширная водная гладь, далеко впереди нечто протяженное правильной формы. Лодка всплыла в подводном гроте, таком огромном, что не помогал и кошачий глаз. Он позволял видеть в темноте, но не мог наделить человеческий глаз свойствами сильной подзорной трубы. В следующий миг Сварог торопливо зажмурился. По глазам ударило ослепительное сияние. Показалось, что это конец, что их вот-вот испепелит это обжигавшее ярче солнце свечение. Понемногу перед глазами перестали плясать разноцветные пятна и полосы. Он вернул свой взор в нормальное состояние и убедился, что ничего жуткого не произошло. Просто-напросто далеко впереди зажглись неисчислимые шеренги прожекторов. Они не слепили, не били в лицо, они были направлены на воду, так что Сварог отчетливо видел крохотные круги, еще разбегавшиеся от качавшейся на воде лодки. Другие огни освещали высокий пирс, судя по структуре, не из камня сложенный, а, похоже, из бетонных плит. А у пирса далеко впереди... У Сварога перехватило дыхание. Он не полагал себя настолько уж мягкотелым, чтобы считать, будто к ручейкам пота на лице примешались слезы, но в такой момент все могло случиться. Очень уж подозрительно у него затуманились глаза, хорошо еще, что никто не мог это понять. Он сморгнул то ли пот, то ли слезы. Следовало гордиться собой. Следовало вопить и прыгать, махать руками, идиотски хохотать, но он был чересчур вымотан. Умение еще не означает, что он получил навыки. Им-то как раз взяться было неоткуда. Заклинания позволяют овладеть лишь умением, и не более того, а навыки, как им и положено, приходят очень нескоро. Он был чертовски вымотан своим дебютом в роли капитана Немо. Она была пришвартована у пирса чуть левее того места на причале, которому Сварог медленно вел лодку. Она превосходила жалкое изделие хитроумного Тагарана примерно так, как превосходит тяжелый танк детскую игрушку. Она была хищно красива, как всякое изготовленное человеческими руками оружие. Океанская субмарина, какие в своей прошлой жизни Сварог видел только в кино. Чем-то она походила на них, чем-то решительно отличалась. Могучий корпус не менее 200 ярдов в длину, сдвинутая к носу рубка, напоминавшая силуэтом прямоугольник с изящно округленными верхними углами. Перед рубкой нечто, напоминающее орудийную башню с очень коротким и очень толстым стволом. Позади рубки ряды странных пирамидок, похожих на чешую вымершего дракона.